Глава 15. Тивадар и Корнел, Академия. «Надо же! Наш братец решился взять в руки оружие и наняться охранником!» Все еще не веря тому, что только что услышал, покачал головой Тивадар. Похоже, с финансами у отца стало совсем плохо, раз он его попросил этим заняться, предположил Корнел. «Здорово, что мы заработали денег достаточно, чтобы в этом году не просить у него на учебу». «Ничего, а вот теперь с новыми артефактами дела пойдут лучше», — сказал Тивадар. «Все же Эйсон везучий. Не знаю, что он там заработал охранником, но мага спас, похоже, очень серьезного, если он так с ним расплатился за помощь». «Ну да. Конечно, серьезного, раз может себе позволить снять дом в столице. И здорово, что Эйсон с ним так задружился, что он даже попросил его найти для него дом. А вось и заплатил ему за эту услугу хоть пару золотых монет». Братья помолчали, потом Тивадар вспомнил. «Эрли сказала про подарки. Помнишь, как дарила нам, когда была совсем крошкой, маленьких бумажных журавликов? Нескладных, корявых. Но она так старалась». «В этот раз, видимо, подарит больших и лучше сделанных», — улыбнулся Корнел. «Ты, главное, не забывай радоваться, когда она тебе их сунет. А то у тебя, как у медведя, трудно понять по лицу, что ты чувствуешь». Разговаривая, братья добрались до своих аудиторий. Сегодня их занятия проходили в соседних залах. Студенты толпились у входов, что-то бурно обсуждая. Вслушавшись, они поняли, что речь снова идет о вчерашней дуэли. «Ты называешь это храбростью? Но это скорее безумие берсерка!» — взволнованно говорил один из их знакомых другому. «На такой короткой дистанции легче легкого пропустить атаку». «Нет, это не безумие, а продуманная стратегия с элементами риска», — возразил другой. «Ты забываешь, что он был белым против зеленого. При традиционном рисунке боя он гарантированно сливал». «Адские демоны!» — выругался Корнел. «Что же мы такое вчера пропустили-то, что тут все так бурлит? Ладно, встречаемся после лекции и вместе пойдем в столовую». «Заскучим вначале к себе», — возразил Тивадар. «Нам же младшие подарки приготовили. Надо хоть что-то притащить им в ответ». «Точно», — согласился Корнел. Эйсон, Академия. Второй лекцией у нас было монстроведение, и вел этот курс профессор Древч. Про него рассказывали, что он в хорошем смысле фанатик, душу готов продать за любую интересную информацию про монстров. Готов к дискуссиям со студентами в любое время дня и ночи, но и очень требователен на экзамене. Если хочешь, чтобы экзамен прошел легко, тихонько отсидеться на занятиях не вариант. Ну что же, не буду особо стесняться. Репутацию свою профессор оправдал на первом же занятии. Меня только удивило то, что он моложе, чем я ожидал. Но глаза, когда он рассказывал про виды монстров, горели, а бурная жестикуляция выдавала, что он искренне увлечен своим предметом. Встрять, к сожалению, не получилось. Лекция была посвящена классификации видов монстров. В этой области я точно сказать что-то новое не мог. Но ничего, лекций и семинаров по этому предмету будет еще много. Успею отличиться. Сразу после лекции быстро сбегали за подарками в свои комнаты. Что-то покупала Эрли, что-то я. Мы-то знали, что встретим в академии своих братьев. В столовой ребят не нашли, решили подождать их перед входом. После вчерашней дуэли я стал популярен среди совершенно незнакомых мне студентов. На меня косились, издалека указывали пальцем, и дважды подходили старшекурсники на пару слов. Сказать, что видели бой, и я вел себя круто. Постарался запомнить их имена. Благожелательно настроенные люди мне могут пригодиться. Наконец подоспели и братья. Судя по их виду, к столовой они бежали. «Извиняйте, братишка-сестричка, искали вам подарки», — сказал Тивадар. Я улыбнулся, примерно так и подумал. Не так уж легко найти подходящий подарок, если не озаботиться заранее. Мы прошли в зал, набрали еды, уселись за отдельный столик. Нашим обычным сотрапезникам я объяснил ситуацию заранее. Они поняли, порадовались за нас и сели поодаль. «Я по расписанию увидел, что вчера у вас уже и Джамир был, верно?» — спросил Карнел. «Не втоптал вас в грязь с головой?» — усмехнулся Тивадар. «Нет, нормальный мужик, мне понравился», — честно сказал я. «Собачки у него красивые», — радостно сказала Эрли. Карнел и Тивадар удивленно переглянулись. «Что-то он, похоже, размяк за каникулы», — сказал Тивадар. «И что, отправил он у вас кого-нибудь в нокаут? Турнир был?» «Да, был. Меня в нокаут и отправил», — признался я. «Зато братец ему фингал поставил», — с гордостью сказала Эрли. «Здоровый такой, вся бровь вспухла». Мои братья вначале замерли, а потом переглянулись. Карнел, странно дернув головой, хотел уже задать какой-то вопрос, как к нам подскочила какая-то девчонка. «О, Карнел, Тивадар, с возвращением с каникул. Я на минуточку потревожу вашего соседа по столу, хорошо?» Девушку я видел впервые в жизни, но тут же встал. Невежливо, сидя общаться со стоящей дамой, да и девушка того стоила. Настоящая красотка. Не худая, но и ни одного лишнего грамма. И личико очень симпатичное, неписаная красавица, но мимо такой не пройдешь, не заметив. И голос звонкий, как колокольчик. «Ты же Эйсон, верно?» — спросила она. Я учтиво кивнул. «Я Фиона, руководитель кружка по монстроведению. Наш куратор — сам профессор Древч. Он сказал мне найти тебя и пригласить к нам. Распределять по кружкам будут через неделю, но если ты согласен, я тебя запишу прямо сейчас». «Я подумаю и обязательно сообщу тебе свое решение», — сказал я. «И рад знакомству». Видно было, что девушка удивилась тому, что я не сразу согласился. Но она очаровательно улыбнулась и сказала: «Буду ждать. И, кстати, вчера ты был хорош». После чего она убежала, цокая каблучками по каменным плитам пола, а я сел обратно за стол. «Что творится, братишка?» «Фиона? Древч?» — растерянно спросил Карнел. «В чем хорош, Эйсон?» — подхватил Тивадар. «У нее парень с нашего курса, красный, и характер у него дурной, как у носорога. И дерьмо демона! Он сидит сейчас здесь и все видел». «Впервые увидел ее сейчас, а Древче сегодня утром. Пожал плечами я». «Ой, а я что-то и забыла про подарки», — всплеснула руками Эрли. «Так, это от меня». И она, достав из сумки, положила на стол два брючных ремня из кожи демона, богато украшенных вышивкой и синим бисером. Такие носили крутые портальные охотники, и цена у них была по 7 золотых за штуку. Челюсти у братьев отвалились, они явно не ожидали такого богатого подарка. Ну и чтобы было что носить на таких хороших ремнях, вот подарки от меня. Я выложил на стол два кинжала. Эссенская сталь, рукояти, инкрустированные серебром. 50 золотых за штуку. Я себе еще такой не купил, только запланировал. Но родственники есть родственники. «Откуда у вас такие деньги?» — спросил пораженный увиденным Карнел. — «Это же эссенская сталь, верно? Я так понял, что батя в долгах, как в шелках». — «О, не переживай», — улыбнулась Эрли. — «Эйсон хорошо зарабатывает в порталах. Он и нам учебу оплатил, и отцу денежек оставил. А я удачно поставил на братика 5 золотых, когда он дрался на подпольных боях. Он же хромой, так что ставки были 1 к 15 против него. Представляешь, сколько я заработала всего с одного боя. А вчера утроила то, что осталось, поставив на него же на дуэли. Вам только не повезло, что я подарки покупала 3 дня назад, когда денежек у меня было поменьше, а то что-нибудь и посерьезнее могли сейчас получить». «Не слушайте ее, парни», — махнул я рукой. «Она не только ставки на тотализаторы делает, но и честно зарабатывает портальной охотой. А то подумайте еще, что я за ней не присматриваю и она идет по кривой дорожке. Смотреть на ошарашенных братьев было одно удовольствие. У них лица закаменели в гримасе удивления, за которой бились в попытке выбраться наружу множество мыслей. Наконец Корнел первым вернул себе дар речи. «Так это вчера ты дрался на дуэли?» «Да, с нами учится такой задавака с зеленым резервом, сын герцога. И вчера Эйсон его славно поставил на место. Представляете, он потребовал дуэль без ограничений только потому, что Эйсон его отлупил в финале турнира, который устроил Джамир. Подумаешь, нос сломал. Но он в целом капризный и вредный». «И чем закончилась дуэль?» — спросил Тивадар. «Я ему нос снова сломал», — ответил я. «На магической дуэли?» — удивился Корнел. «Это каким же заклинанием?» «Ладошкой», — радостно сказала Эрли. Братья переглянулись между собой. «Кажется, нам нужно серьезно поговорить», — сказал Корнел. «Что-то я перестал понимать, что происходит». «Да, нужно поговорить, только не здесь», — согласился я. «Есть один очень сложный момент, но никаких ушей поблизости быть не должно». Я уже слишком сильно выбился из привычного образа их братика, так что опасался, что у парней появятся какие-то опасные для меня подозрения. И уже решил, что сделать для того, чтобы любые мысли на эту тему их в ближайшие дни покинули. Задачу их тем, что расскажу всю правду про атаку на наш род, и тем самым переведу их мысли в новое русло. Немного сомневался только, называть ли и имя того, кто одолжил отцу деньги. Решил, что это не проблема. Все равно еще почти 2 месяца они будут привязаны к Академии, и только я буду иметь возможность свободно выходить и заходить. К тому времени, как они получат возможность выбраться из Академии на время практики, у меня уже должно собраться достаточно информации, чтобы понять, это ложный след или правильный, и что нам нужно с этим делать. Братья, дико смущаясь, вручили нам свои подарки. Мне простенький кинжал, Эрли — тетрадь для записей. Подарки сопровождались заверениями, что как только они вырвутся из Академии на практику, то раздобудут нам подарки получше. «Корнел, Тивадар, давайте не будем соревноваться, у кого лучше подарки. Мы семья, это не важно», — сказал я. «У нас просто было нечестное преимущество. Мы-то знали, что вас тут встретим», — поддержала меня Эрли. Договорились встретиться сразу после занятий. У нас сегодня были 2 лекции подряд по боевой магии. Вот сразу после них и решили посидеть в парке. Занятие вел профессор и декан факультета Барт. Поздоровавшись с нами, он со страстью принялся рассказывать, какие заклинания существуют и как непрестанное усердие может способствовать прогрессу в освоении и использовании боевой магии. С этим я был полностью согласен. По имеющейся у меня информации, профессор был полностью адекватен. Дискуссировать со студентами по своему любимому предмету просто обожал. Этому способствовала и манера преподавания. Он стал задавать вопросы, обращаясь к аудитории. Кого-то конкретно не спрашивал, просто задавал вопросы. На случай, если есть желающие ответить, и если не находилось, отвечал на вопрос сам. На один из вопросов ответил я, на следующий уже Джоан, а там и часть остальных студентов осмелела и подключилась. При этом ничего особенно сложного, на мой взгляд, он и не спрашивал. Но предмет для меня был очень непростой. Нужно было постоянно себя контролировать, открывая рот. Я знал слишком много о тех заклинаниях, которые сейчас являлись тайной отдельных кланов. Не дай боги случайно об этом проговориться, и на меня немедленно откроют охоту. Также я знал множество заклинаний, неизвестных сейчас никому. Большую часть из них мы разузнали, захватывая в плен высших демонов. Тоже категорически не стоит их светить. Когда информация о том, что кто-то знаком с их заклинаниями, дойдет до демонов, в случае чего можно было поделиться каким-то из заклинаний, которые не были ни клановыми, ни демоническими, но только в ситуации, когда это будет мне очень выгодно. К примеру, собственное мощное заклинание может стать важным аргументом для вступления новых членов в наш клан. Или во время переговоров. В обмен на новое заклинание можно очень много чего получить. Сразу после лекции встретились у выхода из учебного корпуса с братьями. Отошли на сотню метров в сторону, уселись поудобнее на травку. После чего я скостовал шатер молчания. Серьезное заклинание. И сложное. Такому обучают на четвертом курсе, на который как раз перебрался Корнел. «Так, братцы, вот такая нехорошая ситуация сложилась», — сказал я. «Срыв, активизации наших сэрли источников и паралич были делом не случайным. На наш родовой камень подсадили растение-паразит из портальной локации. Оно жрет ману из родового камня как не в себя. Он неправильно функционирует, и наша активизация источников не могла не провалиться». «Так это была диверсия!» — вскричал разъяренно Корнел, а Тивадар вообще подскочил со сжатыми кулаками с травы. «Вот именно. Кто-то затеял что-то плохое против нашего рода, и ставки высоки». Дальше мы с Эрли подробно описали все расклады, которые сложились, и то, что у нас есть только один подозреваемый, у которого точно имеется серьезный мотив. Помощник камергера граф Жерно, маг 12-го разряда. Наконец назвал я имя и должность того, кто одолжил отцу денег. «Вот это шишка», — присвистнул Корнел, но ярость в его глазах отнюдь не погасла. Это меня моментально к нему еще больше расположило. Корнел — официальный наследник нашего отца, и такая реакция была правильной. Диверсия против родового камня — это диверсия против всего нашего крохотного рода, и такое спускать с рук никак нельзя. Тивадар тоже вовсе не утратил боевой дух, услышав, кто именно весьма вероятно выступил против нашего рода. «Как жаль, что мы еще 2 месяца заперты в стенах Академии!» — проворчал он. «Ничего страшного. Эйсон не заперт!» — радостно сказала Эрли, а потом ойкнула и виновато посмотрела на меня. «Вообще-то мы с ней договорились, что пока что этого братьям говорить не будем». Я вздохнул. В принципе, этого следовало ожидать. Братьев она любит, врать им не умеет. Ладно, придется и мне рассказать больше, чем я планировал. Дело в том, Корнел Тивадар, что я пока лежал в параличе, так глубоко увлекся медитациями, чтобы отвлечься от той скверной ситуации, что, похоже, наткнулся на какую-то заблудшую душу. Это был старый мудрый маг, и он передал мне свои знания. Я знаю, звучит странно, но, братцы, так оно и есть. Я теперь знаю много такого, о чем раньше и понятия не имел. Эйсон соорудил при помощи Аркоша артефакты, позволяющие в любое время покидать Академию и возвращаться обратно, несмотря на магический барьер, — радостно сказала Эрли, сияя от того, что теперь можно больше братьям не врать. И, заметив в их глазах непонимание, тут же пояснила. «Аркош — это тот старый маг, которому помог Эйсон». «Звучит странно, но теперь, по крайней мере, понятно, почему ты так изменился», — сказал Корнел, в то время как Тивадар сидел и смотрел на меня, раскрыв изумленно рот. «Но, сам понимаешь, мы должны убедиться, что это именно ты. Я в прошлом году проходил демоноведение, и там был раздел про захват тел душами демонов. Я должен точно знать, что ты Эйсон, а не захвативший тело моего брата демон». Теперь уже Эрли возмущенно вскочила на ноги. «Корнел, немедленно прекрати нести всякую чушь. Это Эйсон. Он знает все, что должен знать Эйсон, и он очень меня любит. Он за мою учебу заплатил, отцу 2000 золотых оставил, и я вся в обновках тут учусь, а могла приехать в затрепанном сарафане». Корнелл просто посмотрел на сестру и вновь уставился на меня. Похоже, он серьезно воспринял услышанное на этом своем курсе. Ну, главное, что он двигался в неправильном направлении. Я улыбнулся и спросил Корнелла, не реагируя на слова сестры. «Какое тебе нужно доказательство, что я твой брат, а не демон?» «Ты должен ответить на любой мой вопрос из нашего общего детства и принести клятву, что ты человек, а не демон, поклявшись тремя самыми могущественными богами». Я продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало, но в душе испытал немалое облегчение. Хорошо, что он не потребовал поклясться, что я Эйсон. Вот тут я уже и не знал бы, что делать. Нужно было спешить, пока он не поправился. И я тут же сказал: «Давай начнем с клятвы. Итак, я Эйсон, сын Гороса, клянусь перед Ахбашем, Радомиром и Громовержцем, что я не являюсь демоном. Пусть, если я демон, я немедленно сгорю на этом месте». Естественно, ничего плохого со мной не произошло. И я продолжил развивать успех. «Ну, теперь спрашивай про наши детские годы. Только имей в виду, что я не обязан помнить каждый твой чих».